«У них хорошая мама». Он присел на краешек кровати и взял ее руки в свои. «Мел, я обещаю, что буду стараться облегчить твою жизнь». А в 2 часа ночи Питера вызвали в больницу. И Мел увидела его снова только в полдень, когда он заехал домой переодеться. Она взяла в свои руки управление домом, сказала миссис Хан, что приготовить на ужин, и Питер с ухмылкой отметил, что экономка не очень-то довольна. Но она не стала жаловаться ему. Питер переоделся и поспешил на работу. Она улыбнулась и махнула ему рукой, когда они на своих машинах разъехались в разные стороны. В тот день Пам отправилась к врачу одна. Как делала это на прошлой неделе, пока Мел отсутствовала. Марк предупредил, что вернется домой после ужина, но не очень поздно, потому что у него на следующий день экзамен. Двойняшки собирались недолго поиграть в теннис с друзьями. Миссис Хан должна была забрать Мэтью из школы, как делала это год назад. А Мел в первый раз спустя неделю отправилась на работу, и когда она вошла в студию, даже вид Поля Стивенса не мог испортить ей настроение. Казалось, все пошло прекрасно. Но в 6:45, после окончания выпуска новостей, к ней в кабинет заглянул режиссер, когда она перед уходом делала кое-какие пометки. «Привет, Том, что-нибудь случилось?» Он помедлил. И Мел почувствовала озноб. Неужели они увольняют ее? Разве они могут это сделать? Неужели Стивенсу удалось одержать победу? «Мел, я должен поговорить с вами». Она жестом предложила ему сесть. Она до сих пор не чувствовала себя в этом кабинете как дома. «Я даже не знаю, как сказать вам это, Мел». У нее замерло сердце. «О, Боже, ее увольняют». Она была звездой самой большой величины в программе новостей на телестудии в Нью-Йорке, получила 4 приза за документальные фильмы и репортажи, а этот подонок добился, чтобы ее уволили. Да, она могла бы облегчить ему задачу, но надеялась только, что не расплачется при этом. И сейчас ей хотелось только поскорее добраться домой к Питеру. К черту их проклятую работу и паршивую передачу. Она поедет домой, родит ребенка и будет заботиться о детях. «Я не хочу пугать вас», — она ничего не понимала. «Но мы получили ряд угроз». Она побледнела. «Они начали поступать в течение прошлой недели, пока вас не было. И сегодня снова». «Какие угрозы?» «Может быть, этот подонок угрожает, что уйдет с работы, ну и пусть. Их рейтинг только повысится. Но пока ей не хотелось говорить этого Тому. Вам угрожают, Мел». Она непонимающе смотрела на него. «Мне?» «Такое как-то было в Нью-Йорке несколько лет назад. Какому-то ненормальному не понравился сделанный ею репортаж, и он несколько месяцев звонил на студию, угрожая задушить ее. Но в конце концов, ему это надоело. Мел удивилась. «По крайней мере, кто-то смотрит нашу программу». «Я говорю серьезно, Мел. У нас и раньше возникали подобные проблемы. Это Калифорния, а не Нью-Йорк. У нас здесь было несколько покушений на жизнь президентов». Она не могла сдержать улыбку. «Я польщена, Том, но вряд ли я отношусь к их числу». «Мы вас очень ценим». Она была тронута. «Благодарю вас, Том. И мы наняли вам телохранителей». «Что вы сделали? О, это смешно. Не думайте же вы на самом деле. У вас дети, Мел. Неужели вы хотите рисковать?» Она похолодела от его вопроса. «Нет, не хочу, но...» «Мы не хотели пугать вашего мужа, пока вас не было, но мы считаем, что это серьезно». «Почему?» «Потому что на прошлой неделе раздался звонок, и мужчина сказал, что в вашем столе заложена бомба». «Она была там, Мел. Она взорвалась бы ровно через час, когда вы открыли бы стол, и разорвала бы нас всех на части, если бы вы были здесь». Ей вдруг стало дурно. «Полиция считает, что они знают, кто это может быть. Но пока они это выясняют, мы хотим обеспечить вашу безопасность. «Мы очень обрадовались, что вас не было на прошлой неделе». «Я тоже». Мэл почувствовал, как у нее непроизвольно задергался левый глаз, когда она произнесла это, а, подняв взгляд, она увидела, как в комнату вошел высокий, сурового вида мужчина. Том тотчас представил его. Это был ее телохранитель. Но они наняли и еще двоих. Они хотели, чтобы ее сопровождали повсюду, и даже считали, что они должны дежурить и в ее доме, но оставили это на ее усмотрение. Все знали, кто ее муж, и в их дом мог прийти любой. Телохранителя звали Тимоти Фрэнк.